Подмигивал мне, мотай на ус. Мама его очень любила. Он был женат и приходил к маме раз в неделю по пятницам. Мама его ждала, готовила что-нибудь вкусное, накрашивалась. Она разрешала мне иногда красить ей ногти ярким красным лаком. Говорила, что пальцы должны быть как церковные свечи, бледные и тонкие, а ногти как огоньки. Я любила забраться к ней в постель, там уютно, свернуться, прижаться к ней и болтать о чем-нибудь перед сном. Или она мне что-то читала. Даже потом, когда я уже подросла. Тогда она мне читала уже не детское, а что-то свое, что обычно лежало у нее на ночном столике, какие-то романы или гороскопы. Помню, как в гороскопе она вычитала, что они с дядей Славой друг другу просто противопоказаны, и очень расстроилась. Я ее утешаю. «Мамусик, ну смотри, зато у тебя с Тельцом и Козерогом все может быть хорошо». А она: «Не хочу никого другого, хочу только льва, гриву ему расчесывать, ушки теребить». У нее на кровати висела репродукция Гогена. Мама часто лежала и смотрела туда, называла это мое окошко.